Метель. Февраль 1638 года от Рождества Христова. Степь где-то между Сечью и Азовом. «Ну, значит, о погибшем при защите христианских святынь полагается прямая дорога в рай? Вот и попал туда Юхим». Тесно сбившаяся вокруг Аркадия группка казаков дружно заулыбалась. Известный среди казаков шутник с раем ассоциировался, скажем так, не очень хорошо. Уж очень неоднозначной была у него репутация. Да и христианином он был, условным. Креститься-то он, как полагается, крестился, исламских традиций не придерживается, в душу же здесь лезть считалось дурным тоном. Сгрудились же слушатели из-за того, что пережидали в походном шатре метель. В иные годы здесь в это время уже вовсю цветет весна, а Аркадию повезло, нарвался на такое явление природы. И кто бы сомневался в самый неподходящий момент. «Постой, постой, как это попал в рай? Вот же он сидит!» — заметил, наконец, несоответствие новой джура Микола. «Ну, сидит. Он бы и лег, да тесно здесь. Ты сначала дослушай историю». «Да как же!» — попытался продолжить Микола, но был быстро приведен к молчанию с тусанами и выкриками. «Заткнись, не мешай, дай послушать!» А в рай-то душа полетела, да вот незадача, бой был тяжелый. «Воинов православных полегло много», — продолжил рассказ попаданец. «Ну и перед воротами образовался затор из душ, прибывших раньше». А надо признаться, не все православные воины на земле жили тихо и благочестиво. Аркадий опять сделал паузу и обвел взглядом присутствующих. Они предсказуемо дружно заулыбались. Найти в разбойничьей банде людей тихих и благочестивых, конечно, можно, но выборку для этого придется делать немалую. В казацкой среде больше выживали люди с совсем другими свойствами характера. «Ну, наш Юхим — человек достойный. В драку у ворот за право пройти первым не полез. Оно ему надо от святого Петра плюхи огребать. Стоит, значит, в сторонке, ждет, когда Петр и архангелы порядок наведут. А там давно при райских вратах такого безобразия не случалось. Кто-то сгоряча и самого Петра нехорошо обозвал, тот обиделся». Путешественники загоготали. Личностей сверхамбициозных среди них хватало. Ни для кого это секретом не было. «Стоит, значит, наш Юхим в сторонке, ждет. Ну и заскучал маленько. Дай, думает, трубочку закурю, пока Петр с архангелами Буянов сызнова на суд Божий отволочет. Да вот беда, не оказалось в шароварах трубочки». «Каких шароварах?» — удивился опять Микола. «Душа в рай бестелесная летит». «Ну, не знаю, каким ты на суд Господа предстанешь. А казаки там перед воротами появились хоть и бестелесными, но прикрытыми той одеждой, в какой погибли. Оно Господу надо на голых все время таращиться. Так, о чем это я? А, полез, значит, Юхим по карманам, трубки не нашел, а вот пугательную ракету обнаружил. Не успел в бою во врагов запустить». Бредовую эту историю Аркадий сочинял на ходу, желая повеселить друзей, приунывших во время долгого ненастья. Непогода бушевала уже несколько суток, путники успели съесть прихваченное в дорогу продовольствие, дрова для обогрева шатра кончились еще раньше. Вот и сидели горемыки, напялив на себя все, что у них было, развлекали друг друга разными историями. Первое время Джуров развлекал срачкороб, но потом ему надоело болтать непрерывно, и во избежание уныния за болтовню взялся Аркадий. В конце концов ему пришла мысль, что неплохо бы прославить еще раз друга. Тот скромно согласился с разглашением этой якобы старой истории. «Ну, стоял себе Юхим, стоял, и надоело ему там столбом торчать. Решил, дай, думаю, пошучу. Взял, подпалил ракету, а он, сами знаете, подпалить может что и где угодно, и запустил над толпой. Что тут началось? Архангелы, ну как воробьи от палки, разлетелись в разные стороны. Православное воинство ломанулось в ворота толпой и их, ну, в общем, вынесло. Петр аж присел от неожиданности, а когда все пробежали мимо, встал и уперся огненным взором в Юхима, да громовым голосом спросил: «Ты что, раб, сделал?» «Пошутил», — ответил оробевший Юхим. «Пошутил, говоришь?» — загремел голосищем Петр. «А ну иди сюда!» «Куда тут денешься?» — пошел Юхим к апостолу. Подходит, а Петр еще громче. «Шутить любишь?» Юхим, сами знаете, человек не робкий, но здесь с перепугу у него голос отобрало. Он только на вопрос апостола кивнуть смог. А у райского привратника глаза огнем горят. Будь там не только чистая душа, а находись она в теле, пропалил бы апостол баловника своим взором напрочь. «А теперь понюхай, чем твои шуточки пахнут?» Аркадий скосил глаз на сорочкороба. Тот сидел с невозмутимым выражением лица, но уж попаданец-то своего друга изучил как облупленного. Юхиму и самому было интересно узнать о якобы случившейся с ним истории. Тут душа нашего Юхима и не выдержала, сомлела, будто девица, которой под нос жабу сунули. Очухался Юхим от вони. «Чего это так дерьмом воняет?» Открыл глаза, поднялся, осмотрелся. Оказывается, он в каком-то свинарнике лежал, лицом вниз. А сами знаете, чем земля в свинарниках покрыта бывает. Глядь, вокруг никаких райских кущей, а сельский двор. Присмотрелся, а двор-то знакомый, Кумов. Хотел сразу в дверь хаты стучать, да опомнился. Пошел к колодцу и умылся. Свитку, правда, отстирать не смог. «Да черт с ней, свиткой, сами знаете, в поход никто хорошей одежи не надевает», подтвердил рассказ попаданца его герой. «Мне Кумова жена другую дала. И штаны, хоть и не новые, но куда более справные, чем на мне были. А трубку я вскоре на рынке купил. Как же казаку без нее?» После короткого молчания, пока аудитория переваривала продукт, навешанный на уши, раздался недоуменный вопрос Миколы. «А как же рай? Или ему все это спьяну приснилось?» «Какие спьяну могут быть в походе на врагов?» — искренне удивился Аркадий. «Ты что, не знаешь, какое за пьянку на войне наказание полагается?» «Трезв Юхим был, как святой молельщик в Великий пост». «Так как же он и в свинарнике очутилась? Да еще мордой в дерьме!» «Дурак ты, Микола, и уши у тебя холодные!» — ответил за попаданца срачкороб. «Неужели непонятно, что апостол обиделся на мою шутку и отправил меня обратно, в земную юдоль, мучиться и дальше с такими дурнями? Эх, а ведь давно мог в раю Бога славить». «Хрен тебя туда теперь пустят», — возразил Аркадий. «Знающие люди говорят, что у тебя теперь на плечах не только черт, но и ангел с дубинкой сидит». «Это как с дубинками? Для чего с дубинками?» — растерянно спросил новичок. Казацкие байки были для него внове. А учитывая, что он попал в компанию к москалю-чародею и срачкоробу, то поток обрушившейся информации его захлестывал. «О том, что на правом плече у всех людей сидит ангел-хранитель, а на левом — черт-искуситель, знаешь?» Соображал Микола медленно, что сулило ему вскоре крупные, скорее всего, фатальные неприятности. Наконец, переварив простейший вопрос, кивнул. «Да, слышал. У всех людей они сидят и предохраняют или соблазняют, а у Юхима с некоторых пор черт обзавелся дубинкой, само собой для глаз обычного человека невидимой. Ты, наверное, слышал, что есть люди, которые могут невидимое для других видеть?» Сказок, легенд и слухов про колдунов, в том числе характерников, ходило множество. Аркадий был уверен в положительности ответа. «Угу, ну, слыхал». «Так с некоторых пор они стали замечать, что черт теперь не сидит, склонившись к уху Юхима, обзавелся дубинкой и все по сторонам поглядывает». «Зачем?» — почему-то на шепот перешел Микола. Знающие люди тоже удивились. «Зачем черту-соблазнителю дубинка?» — спросили Юхима, а он не знает. Да и не видел он сам этой дубинки. Человеку не дано видеть своих охранителя и соблазнителя. Тогда стали спрашивать, не имел ли он дело с чертями. Аркадий сделал паузу, прикидывая, как ему выразить в словах пришедшую недавно идею. Образовавшуюся паузу прервал другой джура, Богдан. «Ну?» «Не ну-кай, я тебе не кобыла», — отреагировал на невежливую форму вопроса попаданец. «Значит, спросили, а Юхим и вспомнил, что вроде с пьяну ему кто-то мерещился, так он над сатанинским отродьем так пошутил, чтоб тот к нему больше никогда не являлся». «Как он пошутил, пани Аркадий?» — разобрало любопытство и третьего джуру, Юрку Дзыгу. «А чего вы это у меня спрашиваете?» — удивился попаданец. «Пан Юхим, вон он сидит, его и спросите». «Пани Юхим!» — дружным хором возопили ребята. «Чего вам?» — будто и не слышал рассказа друга и предыдущих вопросов, поинтересовался Срачкаров. «Чего вы с чертом сотворили?» — от имени всех изнывавших от любопытства задал вопрос Юрка. «Молодые вы еще о таком слушать». «Дядьку Срачкароб, ну расскажите, пожалуйста, мы от любопытства поумираем, если не узнаем», — заныл Богдан. Привыкшая к удивительным, странным и необъяснимым делам, творившимся возле москаля-чародея и Срачкароба, они поверили и в эту совершенно бредовую с точки зрения человека 21 века историю. «Сказал нет, значит нет», — жестко откликнулся Срачкаров. «А если кто аж умирает, так хочет узнать, так я могу не рассказать, а показать. Пошучу над ним, как над тем чертом. Ну, кто здесь желает почувствовать себя чертом?» Кроме икания Миколы, никаких других звуков в шатре слышно не было. Разве что свист ветра снаружи. Попадать в число разыгрываемых Срачкаробом жаждущих не нашлось. «Не понял, так ты хочешь или не хочешь?» обратился знаменитый шутник к икавшему от страха молодыку. Тот, услышав, что Срачкароб спрашивает его, с еще большего перепугу икать прекратил, стремительно побледнел так, что это стало заметно при тусклой лучине, и быстро-быстро замотал головой. Видимо, внятно что-нибудь сказать, из-за того же страха он был не в состоянии. А удачно вывернувшийся из неприятной ситуации Срачкароб послал благодарный взгляд другу, мол, навыдумывал здесь, а я отвечай. «Знаете, ребята», — перехватил инициативу Аркадий, «бывают вещи, о которых лучше не знать. Дольше проживешь, да и авось не в ад попадешь, а умирать-то всем суждено. Так что Юхима лучше не расспрашивайте. В общем, видно, самому сатане шутки Срачкароба над его чертом не понравились. И отдал он приказ его в ад не пускать. Они даже мстить Юхиму не хотят. Вот и обзавелся черт на левом плече дубиной, чтобы сабли вражеские и пули, метящие в Срачкароба, отбивать, если после смерти он может в ад попасть». «Так как же он в рай попал?» — удивился Богдан. «Потому и попал, что черти, они же тоже не дурные. Увидел черт, что гибнет наш Юхим при защите православных святынь, вот и не стал вражью пулю отбивать. Поспособствовал, значит, его отправке в рай. Да кто ж знал, что наш Срачкароб и по дороге туда успеет отличиться?» Все дружно, как по команде, посмотрели на шутника. Тот попытался сделать невинное лицо, вышло плохо, неубедительно, и пожал плечами. Мол, не виноватый я, оно само так получилось. «Ну, после низвержения от райских ворот, говорят, у Ихима и ангел дубинкой обзавелся. Наверное, сильно апостол Петр осерчал на него. Слава Богу!» — попаданец, а вслед за ним и все присутствующие перекрестились. «Черт и ангел драку не затевают. Видно, от самого вышел запрет им на усобицы. С тех пор он так и живет, против воли Всевышнего не попрешь». Несколько минут все в шатре молчали. Джуры обдумывали услышанное, а друзья переводили дыхание после вранья, радуясь, что не пойманы на нем. «А как же дальше будет?» — несмело спросил неугомонный Богдан. «Что дальше будет?» — будто не понимая, переспросил попаданец. «Ну, в рай дядьку Юхима не пускают, в ад тоже там не хотят видеть. А куда ж?» Чистилища в православной теологии предусмотрено не было. Большое упущение со стороны наших иерархов. И недоумение ребят можно было понять. Если не в рай и не в ад, то куда? «Один бог знает», — открестился от предсказания дальнейшей судьбы друга Аркадий. «Все в воле его». «Аминь», — привычно поддержали попаданца Джуры. Поверили ли все слышавшие этим рассказом, большой вопрос. Но то, что часть джуров всерьез будут пересказывать небылицу о приключениях срачкороба по пути в рай, при которых его самого в дерьмо мордой ткнули, можно было не сомневаться. Слухи о попаданце и его друзьях, в том числе самые дикие, продолжали возникать с удивительной регулярностью. Однако Аркадий не ленился создавать при случае новое. Ох, прав был Честертон. Где лучше всего прятать лист? В лесу. Наверняка уже не один атаман из посвященных проболтался, кто друзьям, кто жене, о тайне моего появления здесь. Об эффективном ведомстве наподобие Бериевского здесь можно только мечтать. Про себя, естественно, ни в коем разе не вслух. На фоне всех этих, куда более привычных в этом времени, рассказов о разной чертовщине, никто вроде бы на правду внимания не обращает. Пока, по крайней мере. Можно не сомневаться, что в будущем, боюсь, ближайшем, найдутся у врагов проницательные люди, отделят зерна от плевел. Да большой вопрос, поверят ли им властители. Разговоры затихли, но с возобновлением их Аркадий решил погодить. Надо ж и самому немного отдохнуть. Как не вовремя нас эта метель в пути прихватила. Кто бы мог подумать, в конце зимы на юге Украины натуральный буран. Да еще дня три, если не больше, подряд. Пусть снега несет заметно меньше, чем описано в знаменитом произведении Пушкина. Но ветер со скоростью более 20 метров в секунду делает путешествие по открытой местности совершенно невозможным. Черт бы его побрал, это явление природы. Эмоциональность попаданца можно было понять. Отъехав в спокойные зимние месяцы на запорожские земли, к знакомым кузнецам, он застрял там, пытаясь подстегнуть прогресс в металлургии и металлообработке. Железо в этом году кузнецы получили много больше, чем обычно, но вот качество изделий, вырабатываемых из него, по-прежнему не вдохновляло. Приехали из Швеции зазванные специалисты-литейщики, весной намечалось построить несколько доменных печей и, если получится, мартенов. Все, что вспомнил, Аркадий мастерам рассказал. Он бы дольше там побыл. Но прискакал гонец из Азова с извещением, что султан Мурат готовится выступать на Багдад. Аркадий исходил из того, что он это сделает весной, но по евроцентричности забыл, что для Мурада в Турции весна может начинаться не в марте. Среди запланированных на этот год действий и походов успех или провал первого из них предопределял саму возможность проведения остальных. Уже в Черне было подготовлено покушение на султана и ликвидация при этом оставшихся в живых двух принцев-османов. Аркадий не знал, что предпоследнего из живых принцев Касыма казнили перед самым выходом Мурада на персов. В гаремной клетке оставался только один живой осман — Ибрагим. То есть жил и их дядюшка, дважды восходивший на престол, но вскоре с него убираемый из-за совершенной неадекватности Мустафа I. Но он был настолько явно безумен и не способен к размножению, что его можно не принимать в расчет. Все планы строились на том, что пресечение династии османов не может не вызвать в их государстве гражданской войны за власть. Пусть на 2-3 года, но активной внешней политики новые властители вести не смогут. Ни для кого не было секретом, кто унаследует в таком случае трон. Гиреи. Султан неоднократно говорил о желательности для него такого исхода после смерти его сыновей от чумы. Поэтому все дела в Запорожье Аркадий экстренно закруглил. Срочно собравшись и выехав в Азов, попаданец по пути был застигнут неожиданно поздней и злой метелью. Часов, естественно, никто с собой в отряде не имел, поэтому, сидя в шатре, путники даже несколько потерялись во времени. А ветер все дул и дул, то чуть сильнее, то чуть слабее, но не ослабевая до такой степени, чтобы странники могли продолжить свое путешествие. Сначала кончились дрова для костра, Вчера корм для лошадей, еда подходила к концу. Если лошади погибнут от холода и бескормицы, и для людей перспективы вырисовывались не самыми радужными. Впрочем, Срочкароб заверил Аркадия, что казацкие и татарские лошади, составлявшие большую часть конского поголовья в отряде, переживут и не такое. Вот венгерскому жеребцу попаданца и кабардинской кобыле самого шутника, если метель не прекратится, грозила скоропостижная кончина. Прекрасные боевые лошади не могли сравниться в выносливости с местными породами. Действия при выходе Мурада в поход были обговорены в тесном характерницко-атаманском коллективе уже много раз. Конкретную тактику атаманы без попаданца могли спокойно определить, но, сидя в шатре, раскинутом во вражке, Аркадий волновался все больше и больше. Наконец-то начинались главные события в новой жизни возникавшего на юге Руси казацкого государства, а их инициатор пребывал далеко от центров решения возникающих при этом проблем. И приходилось быть очень внимательным, чтобы не доехать до желанного Азова в виде обрубка с отмороженными нафиг руками и ногами. Или не доехать совсем, уснув под вой метели. Будто смилостивившись над попаданцем, ветер стал быстро утихать.